житие святителя Мины, епископа Полоцкого. Память, 20 июня, 3 июля. Святитель Мина, епископ Полоцкий, долгое время подвязался в Киево-Печерском монастыре. 13 декабря 1105 года он был хертонисан во епископа Полоцкого. Имя святителя Мины вошло в службу к Киево-Печерским святым отцам, так как до возведения в сан епископа он нес послушание в этой обители. Упоминание о нем содержится в Киево-Печерском патерике. Святитель Мина известен как один из первых русских архипастырей, продолжавших благодатное распространение веры Христовой после крещения нашей земли.